26-28 июня 1943 года. Город Дувр, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. За пару часов до рассвета в гавань города Дувр вошли два пароходика. С них на пирс сошли 600 солдат в форме немецких егерей. Вообще-то, по документам, представленным командирами двух немецких батальонов капитану Порта, выходило, что портом разгрузки батальоном был назначен Харвич, но неизбежные на море случайности. У одного пароходика движок забарахлил, тормознулись слегка в пути, потом были обстреляны русскими самолетами, затем плутанули слегка в ночи, шарахаясь от привидевшихся подлодок. А тут рассвет близится, опять русские прилетят. Вот и решили в Дувре запарковаться. Бардак в Южной Англии в последнее время творился первостатейный. Русские почему-то совсем не жалели сухопутную транспортную инфраструктуру Англии и почем зря бомбили автомобильные и железнодорожные мосты, железнодорожные станции, иногда даже не брезговали кинуть бомбу-другую на перекинутый через ручей овражек деревянный мосток. Если они собираются высаживать десант, то как они будут наступать по разрушенным мостам-дорогам? Но пока русского десанта нет, а вот сухопутная транспортная связность на юге Англии уже почти отсутствует. Отправить в Харвич батальоны немецких егерей в ближайшее время нет никакой возможности. И капитан Порта сваливает эту проблему на главного воинского начальника в графстве Кент. А тот, в свою очередь, только к обеду добрался до разбора этой ситуации. К слову сказать, не такой уж и исключительный. Бегущие, плывущие из Европы суда сплошь и рядом спешили завалиться в первый же попавшийся на их пути английский порт. Иногда, даже нервируя подразделения и батареи береговой обороны, вообще приставали к берегу, где придется. «Иди потом разбирайся, свои это на берег выбросились, или русские уже десант высаживают». Так вот, британский полковник почесал репу и решил никуда немецких егерей не отправлять. Здесь пригодятся. В местном масштабе береговой обороны нарезана задачка немецким комбатам. Занимайте позиции. Будете усиливать пехотное прикрытие береговых батарей к востоку и к западу от порта. Как прикажете, герр-полковник. Вот только пожрать бы чего. Со вчерашнего дня бойцы не кормлены. Да без проблем. Вон там начпрот, к нему обращайтесь, выдаст чего перекусить. И как пожрете, сразу на позиции. Поймали местного начпрода. Получили пайки. Попутно на местные склады запасы поглазели. Накормили бойцов и уже собрались было выдвигаться на указанные позиции, а тут налет русских бомбардировщиков. Местные говорят, первый раз за все время, что с русскими воюем. Задержались поглазеть. Интересный налет. По самому порту русские так ни одной бомбой и не попали. Причесали береговые батареи и разнесли в прах местное чудо дивное – морской форт ПВО. Десятка-полтора сооружений, напоминающих небольшие, но очень небольшие, морские нефтедобывающие платформы, разбросано по внешнему рейду порта. На тех платформах по одной зенитке установлено. Вот русские пикировщики, пока не превратили эти платформы в груды перекрученного железа, не успокоились. Вечер близится. Построились немецкие егеря в колонны и потопали своим ходом на назначенные им позиции. Вот только почему-то человек 200 из города не вышли и продолжили тусоваться поблизости от порта. Пару раз на оставшихся обращали внимание патрули, но офицер, остававшийся за главного, объяснял им, что ждут егеря погрузки на ближайший пароход до Харвича и даже документы соответствующие предъявлял. А там и примелькались егеря в порту. Благо, и других немцев тут хватало, и не были они в последний месяц в Дувре редкостью экзотикой. Почти сразу после полуночи в порт зашли один за другим три сухогруза, весьма распространенные в последние годы, а в последние месяцы и традиционные по обе стороны фронта Либерти. У них тоже непонятка была с портом назначения. Но вот с грузом все было в порядке. С точки зрения и капитана порта, и местного масштаба обороны. Продовольствие, топливо в бочках, боеприпасы, сотня грузовиков, полсотни джипов, 60 немецких противотанковых пушек и столько же малокалиберных зениток, полсотни БТРов, два десятка трофейных русских легких плавающих танков, и где только раздобыли, и вишенка на торте, 36 тяжелых немецких танков Т-6 и Т-5. Ну и до кучи экипажа расчеты на все это хозяйство богатства. И нахрена все это было запланировано к отправке в Шотландию? Чего там с этим делать будут? Не, не отдадим. Самим нужно. Пристроим к делу. Со старшими начальниками как-нибудь договоримся. А шотландцы перебьются пока. Разгружайтесь, парни. Ну а капитанов уговаривать не надо. Как говорится, груз с борта бабе легче. Сухогрузы уже сами своими собственными грузовыми стрелами-кранами вытягивают груз из трюмов на пирс. Быстро идет разгрузка. Часть техники сразу выезжает с территории порта, часть не торопится. Скоро рассвет. Вот-вот небо на востоке начнет светлеть. Но раньше утреннего света до Дувра добрались русские ночные бомбардировщики. До Дувра ли? Опять порт обделяют они вниманием. Разошлись русские самолеты в стороны от города и принялись опять бомбить укрепления береговой обороны. Твою ж! С земли навстречу русским самолетам не трассеры зенитных очередей несутся, а сигнальные ракеты. Это что ж там за диверсанты-наводчики завелись? А если эфир послушать? Во дела! А в эфире русских по радио кто-то с земли наводит на британские объекты береговой обороны. Улетели русские самолеты с первыми лучами летнего солнца. А на артиллерийских и пехотных позициях вокруг города тишина не наступает. Там стрельба идет. Давешние немецкие егеря с чего-то вдруг решили доделать за русскими то, что те не доделали, и добивают, вырезают оставшихся еще в живых защитников Дувра. В порту и в городе тоже непонятки. Вернее, это с точки зрения местных, бардак и безобразие. А с точки зрения командира немецкого мотопехотного полка, все идет по плану. Пирсы, портовые краны, склады разминированы и захвачены. Порт зачищен от британцев. Зачистка города идет полным ходом. С моря тем временем подошел десяток самоходных барж. Странные они какие-то. Из груза на них только секция понтонных мостов. Прямо так и лежат поверх палубы, выступая над бортами. Подошли баржи к берегу, сцепились попарно и Кингстона открыли. Утонуть им не получилось. Сели днищем на грунт гавани. Над водой только те понтоны и торчат. И нахрена? Что это было? Ну а вдруг бритты бы взорвали пирсы причалы? Как тогда технику на берег выгружать? Вот и озаботился кто-то мудро продуманный устройством запасных пирсов. Тем временем все три «Либерти» закончили разгрузку, развернулись и пошли. Нет, не в Амстердам, Антверпен. Чего им там делать? Их в оккупированном русскими Кале ждут. А чтобы абы чего не вышло, на этом маршруте над ними кружат, вьются русские истребители. На выходе из порта повстречалась с тем сухогрузом еще троица, деловито прущих в британский порт, таких же близнецов американской постройки. Новая троица привезла еще один мотопехотный полк вермахта, усиленный танковым батальоном. Вот только танки в том батальоне были уже не немецкие, а русские, Т-34-85. В первую очередь и разгружаются эти русские танки. Выехали с пирса, дождались, когда из трюмов вытянут еще три десятка БТРов и рванули на север от Дувра. Батальон мотопехоты на БТРах за ними. О, и еще три странные гусеничные машины за ними увязались. У русских такие недавно появились. ИМР-34 называются. Инженерная машина разграждения на базе все того же Т-34. 20 километров до Минстера проскочили за полчаса, объехав правее Сануич. У северо-восточной окраины Минстера, сразу за автодорогой А-253, цель недолгого рейда. Передовой бетонированный аэродром британских ВВС. Практически авиабаза. Крутой объект. Бритты еще со времен Первой мировой войны его тут строили, расширяли, модернизировали. Только от авиабазы той нынче всего лишь бетонные плиты и остались, до кладбища, дотянувших до родных берегов, недобитых над Ла-Маншем и Северным морем самолетов. Русская авиация за последние три дня несколько раз сюда наведывалась и аккуратненько, чтоб не повредить бетонку, обрабатывала авиабазу адабами. Живого целого после этих налетов на аэродроме ничего не осталось. Не заезжая в Минстер, колонна вкатывается на территорию авиабазы. Шевеление в кучах хлама мусора. Это местный отряд самообороны пытался изображать из себя саперов-минеров. После того, как верхнее военно-воздушное начальство сообразило, что на базе, собственно, практически отсутствует какой-либо военный персонал, было принято решение о минировании и выводе из строя взлетно-посадочной полосы. Местные самооборонщики смогли перегородить ВВП трупиками разбито побитых самолетов, но это временное решение. Растащить завалы не проблема. Собственно, для этого в русско-немецком батальоне и имеются ИМРы. Для минирования ВПП британское командование обещало прислать саперов. Но те так и не добрались до Минстера. Дозвонились из Лондона до мэра здешнего невеликого городка и потребовали от него совершить невозможное – взорвать ВПП. Реквизирован из местного охотничьего магазина весь порох. Три канистры удалось им наполнить. Взорвется, не взорвется. Запалили на пробу одну канистру, положив ее на бетонную плиту. Шандарахнуло знатно, но бетону взлетки хоть бы хны. Так не пойдет. Надо подкоп под плиту делать. Копают местные ополченцы, уже почти партизаны, подкоп. А тут на взлетку выруливают танки. Попробовали местные фермеры-лавочники изобразить из себя стойких защитников Отечества Королевства. Да не срослось. Пяток длинных пулеметных очередей и пара-тройка выстрелов из танковой пушки – и британская авиабаза полностью переходит под контроль нежданно прибывшего с континента воинского формирования. Деловито пыхнули дизельным выхлопом ИМРы и принялись за почетную и нужную дворницкую работу. И 15 минут не прошло, как взлетка освобождена от когда-то летавшего хлама. Немецкий гауптман разослал половину своих подчиненных занять оборону вокруг базы, а второй половине – выдает продуманно прихваченные с собой метелки. Построились немецкие пехотинцы и пошли махать вениками, изображая уже не механизированных дворников. Нужно быстренько очистить ВПП от всякого мелкого железного хлама. Может он порвать дутики шасси самолетов. Ведь самолеты уже взлетают с севера французских аэродромов. Первыми на подметенную ВПП опускаются один за одним пять планеров Ме-321 «Гигант». Они привезли 500 немецких десантников, 5 5-сантиметровых противотанковых пушек и 10 2-сантиметровых зенитных автоматических пушек на колесном лафете. Планеры танками оттаскиваются прочь с ВПП. Десантники разбегаются по округе крепить оборону. А на взлетку приземляются два звена русских Ил-2 и эскадрилья немецких мессершмиттов. И заработал воздушный мост. Почти без перерыва. На бетон аэродрома опускаются транспортные Ли-2 и Ю-52. Разгрузились и сразу на взлет. Изредка в этой карусели перерывчик на прием-разгрузку громадных Ме-323. Самый грузоподъемный самолет времен Второй мировой войны. Создан на базе грузового планера Ме-321. Мог перевозить до 11 тонн груза на расстояние до 700 километров. Одновременно с работой воздушного моста работает и морской мост переправа. 24 сухогруза типа «Либерти» снуют по маршруту от французского Кале до английского Дувра. 1,5-2 часа на переход через пролив, 4 часа на разгрузку, 1,5 часа обратно и еще 4 часа на новую погрузку. 2 ходки через пролив за сутки. 48 рейсов. Каждый сухогруз может взять 2 танковых или мотострелковых батальона со средствами усиления и запасами-припасами на пару недель боев для этих батальонов. Итого, за сутки 96 батальонов перевезено на британский берег. 96 батальонов – это 24 полка, или 6 дивизий. А 6 дивизий – это уже практически хороший такой корпус. Что британская армия может противопоставить русско-немецкому корпусу в графстве Кент? Что-то, конечно, может, но... Еще со времен битвы за Британию 40-го года принята следующая стратегия обороны острова и размещение сил обороны метрополии. вытянувшиеся в одну цепь линию позиции батарей береговой обороны. В глубине острова – резервы и укрепленные города-крепости. На всей остальной территории – только местные силы самообороны и полицейские силы. Автомобильные и железные дороги снабжены инженерными заграждениями. Прямые участки автодорог в шахматном порядке утыканы железобетонными блоками, исключающими использование этих участков дорог для взлета-посадки самолетов. Мосты-тоннели заминированы. Все пригодные для посадки планеров и самолетов поля тоже снабжены заграждениями, препятствующими посадке. И многие тысячи раскиданных по всей территории страны бетонных дотов, которые должны быть заняты расчетами, сразу после начала вражеского десанта. Только к полудню 27 июня в Лондоне разобрались, что в Дувре не бунт нескольких союзных немецких подразделений, а полноценная десантная операция противника. Тут же был отдан приказ пехотной бригаде, расположенной в Мейдстоне, выдвинуться к Дувру. Всего 60 километров через портовый Фолкстон туда. Час пути на авто. Но бригада-то пехотная. Только 24 новеньких «Кентавра» с 75-миллиметровой пушкой в танковом батальоне и первый пехотный батальон на грузовиках могут быстро добежать до Дувра. Бригадная артиллерия на конной тяге сможет подойти туда к вечеру. Ну а пехоте на своих двоих топать сутки. Можно было бы и быстрее, на поезде. Да вот не задача. Русские штурмовики расхреначили в хлам все узловые железнодорожные станции на пути к Дувру. Восстанавливать это поломанное железнодорожное хозяйство будут еще неделю, если не дольше. Так что топает пехота пешочком. Правда, в Мейдстоне идет спешная мобилизация всего наличного автотранспорта. Обещано британскому комбригу, что как только соберут потребное количество машин и заправят, то отправят их вдогонку. Несутся к Дувру британские грузовики и танки с бешеной скоростью в 40 км в час. Кентавры на большее не рассчитаны. Засечено это целеустремленное движение, висящее в небе немецкой рамой, и прилетают на ее зов советские Ил-2. Фокке-Вульф, 189. Немецкий двухмоторный трехместный тактический разведывательный самолет времен Второй мировой войны. И только что миновавшая Эшфорд передовая колонна британской бригады горит, омрачая дымной копотью веселенький сельский пейзаж. Через 40 минут на автодороге А-20 между деревушкой Ленхам и мосточком через речушку Риверстоур отметились уже немецкие пикировщики фугасками и адабами, уничтожив большинство присланных за пехотной бригадой машин и разогнав по окрестным полям и рощицам остатки грузившихся в эти машины батальонов бригады. Морщит лоб высокое военное начальство в Лондоне, собирает с местной округи армейские резервы, но не рискует больше отправлять к Дувру хоть что-то более серьезное, чем пара-тройка джипов-мотоциклов с разведчиками-наблюдателями. Чревато передвижение воинских колонн днем, когда противник господствует в воздухе. Только ночью с 27 на 28 июня от Лондона и Гилдфорда к Дувру будут отправлены две пехотные дивизии, посаженные на грузовики, и танковая бригада на новеньких «Черчиллях» 5-й серии с грозной 95-миллиметровой гаубицей в башне увеличенного размера. С авиацией затык. Попробовали немногочисленные королевские ВВС сунуться к захваченному противником плацдарму. Потеряли 30 самолетов. Это ж почти треть от всего наличного авиапарка королевства. И больше не пытались высовываться в ту сторону. Но флот, Royal Navy. Понесены им огромные потери за последние полгода. В результате немецкой диверсии и последующего боя в начале этого года в Гибралтаре флот потерял 2 авианосца, 3 линкора и 5 крейсеров. Чаннакале. Там в середине февраля в результате детонации боеприпасов на судах снабжения потеряны авианосец, 2 линкора и 6 тяжелых крейсеров. В сражении с американским Атлантическим флотом у берегов Исландии потеряно 5 линкоров, 6 тяжелых и 2 легких крейсера, 2 последних во флоте метрополии авианосца. Сколько боли и тоски от безвозвратных потерь. Крупных боеспособных кораблей в метрополии не осталось, если не считать несколько переведенных в разряд учебных посудин постройки еще начала этого века. Запоздалая попытка срочно вернуть к берегам Британии корабли из Тихого океана, можно сказать, провалилась, наткнувшись на выход русских армий к Суэцу. Смогут ли идущие вокруг Африки два эскортных авианосца, два линкора и четыре крейсера в сопровождении восьми эсминцев добраться без потерь до метрополии, непонятно. 12 тысяч миль вокруг Африки. Месяц или даже больше пути. Смогут ли вообще дойти? Половина пути уже пройдена. Все стороны ждут с нетерпением прибытия полукругосветных путешественников. Но все же флот метрополии располагает еще несколькими десятками эсминцев, сторожевых и противолодочных кораблей и шестью десятками подводных лодок. И все это надводно-подводное разнообразие в большинстве своем базировалось на севере Великобритании, подальше от возможных авианалетов. Две трети подлодок к моменту начала русского десанта были в море. Они ловили американские конвои, идущие в СССР и в Ирландию. Еще на дюжине подлодок велись различные ремонтные и регламентные работы. Так что в поход к каналу смогли выйти только 8 лодок. Одновременно с лодками вышли в море 39 эсминцев и других малых вооруженных кораблей. Беда-проблемка была в том, что большинство надводных кораблей, вышедших к Ла-Маншу, базировалось, скрываясь от настырной русской авиации в портах, раскиданных от графства Линкольншир в Восточной Англии до округа Хайленд и Шетландских островов на крайнем севере Шотландии. А это, на минуточку, более 400 миль разницы по дальности расстояния до Ла-Манша. 400 миль – это, в лучшем случае, чуть менее суточного перехода для эсминцев, быстрее не получится. Топливо на полном ходу исчезает из баков со страшной силой. Запускать малые корабли в канал поодиночке или малыми группами бессмысленно. Перетопят их по одному. Надо их собрать в единый кулак. А это раньше первой половины дня 28 июля не сделать. К этому времени соберутся в единую миноносно-артиллерийскую эскадру корабли в районе бухты Ош. От нее до канала еще часов 8-10 хода. Только к началу ночи получится дойти к зоне высадки вражеского десанта. Под лодком же идти еще дольше. Только к утру 29 июня первые из них подойдут к каналу. Двое спокойных суток подарено русским для перевозки на остров десантных частей. Два корпуса за это время они могут перебросить в Британию. Возвращаемся на сушу. 27 июня русско-немецкие части в графстве Кент почти не испытывали сопротивления со стороны британских подразделений. К вечеру этого дня подразделения передового корпуса заняли рубеж от города порта Фолкстон на юге через город Кентербери и до приморского городка Уитстабл на севере графства. Портовые сооружения Фолкстона британцы успели взорвать. Роты пехотного батальона, размещавшиеся в ближайшей к порту округе, пытались дать бой. Но у них не было шансов против роты тяжелых немецких «Тигров» и батальона немецких же мотопехотинцев. Не было тут у британских солдат ничего, способного прокусить крупповскую кожу «Тигров». Потеряв до сотни своих сослуживцев, солдаты британского батальона благоразумно отступили от города. В Кентербери небольшой гарнизон из 300 пехотинцев и солдат различных тыловых служб после короткой стычки с немецкой мотопехотой и интенсивной бомбежки-штурмовки немецкими же пикировщиками благоразумно выбросил белый флаг. В Уитстабле пехотная рота при батарее старых 18-фунтовых пушек была рассеяна налетом двух звеньев советских Ил-2 и сделала ноги в сторону Лондона. Так что приморский городок-поселок немецкий мотопехотный батальон при взводе танков занял без боя. Прибывший в середине дня в Дувр итальянский мотопехотный полк был разделен на две части и отправлен подчищать британские береговые позиции, что были отрезаны от основных частей британской армии на востоке графства Кент. В помощь итальянцам было выделено две роты русских Т-34. На захваченный в Минстере аэродром в течение дня высадилось до двух полков немецких десантников, которые резво и энергично принялись за зачистку ближайшей округи от всего вооруженно-агрессивного. Прибывший уже ближе к ночи в Дувр еще один итальянский мотопехотный полк был также отправлен на зачистку от британских подразделений побережья захваченной части графства Кент. 28-го ночью в Дувр прибыл и разгрузился мотострелковый полк НКВД СССР. Бедные англичане. Чего теперь им ждать? Репрессии? ГУЛАГ? Раскулачивание? Колхозы? Ну да. Чем же еще может заниматься полк войск по охране тыла?